Дмитрий Горчев. «Гистория о литераторах и шалопаях», а также о директоре пробирной палатки. Алексей Константинович Толстой. 1817-1875. Однажды, когда ночь покрыла небеса невидимую своею япончою, знаменитый французский философ Декарт, у ступенек домашней лестницы своей сидевший и на мрачный горизонт с превеликим вниманием смотрящий, некий прохожий подступил к нему с вопросом. «Скажи, мудрец, сколько звезд на сём небе?» Мерзавец ответствовал сей. «Никто необъятного обнять не может». Сии с превеликим огнем произнесенные слова возымели на прохожего желаемое действие. Гисторические материалы Федота Кузьмича Пруткова, деда. Ученые-литературоведы, профессия которых состоит в том, чтобы препарировать жизнь и произведения давно умерших людей, подобно тому, как нигилист Базаров препарировал лягушек, считают Алексея Константиновича Толстого писателем второстепенным. Да оно и не мудрено. Попробуй-ка быть первостепенным в XIX веке, когда кругом все сплошь гении, которые, как крейсеры и линкоры, грозно возвышаются над прочими утлыми лодочками. Тут Александр Сергеевич Пушкин, там Николай Васильевич Гоголь, слева Федор Михайлович Достоевский, а справа вообще 15-палубный Лев Николаевич. На фоне этой эскадры Алексей Константинович глядел с легкомысленной лодочкой под несерьезным белоснежным парусом, но ведь в такой компании и второстепенным не грех побыть. Лев Николаевич, кстати, приходился Алексею Константиновичу троюродным дядей, или, если по-простому, седьмою водой на киселе. Они как-то раз даже встретились, но родственных чувств друг другу не испытали, что, впрочем, у всех толстых обычное дело. Предок их общий, Петр Андреевич, был, говорят, человеком непростым. Именно он обманом заманил непослушного сына Петра I Алексея в Россию из Неаполя для отеческой беседы с грозным отцом, каковая закончилась для этого сына весьма печально. И рассказывают, что будто бы, вися на дыбе, царевич проклял весь род Толстых до 25-го колена включительно. Впрочем, вряд ли покойный царевич был таким уж могущественным волшебником, если судить по живописной картине кисти художника Ге, на которой царь Петр царевича допрашивает, на Гэндальфа Алексей Петрович вовсе не тянул. Так что если и случались с потомками Петра Андреевича неприятности, то с кем они не случаются? Невзирая на все проклятия жизнь Алексея Константиновича Толстого, с самого ее начала складывалось как нельзя лучше. Правда, совсем-совсем самое начало, когда Алексею Константиновичу было 6 недель от роду, получилось не очень удачным. Матушка его, красавица Анна Алексеевна, внезапно и очень громко рассорилась с Константином Петровичем Толстым, за которого совсем недавно вышла замуж, и вместе с младенцем убыла из Петербурга в Черниговскую губернию. Впрочем, этот брак и без того вызвал много разговоров. Анна Алексеевна была красива, умна, остра на язык и, по воспоминаниям близких, не признавала никаких границ своей воли, чему способствовало ее огромное состояние. Рассказывали, например, что она нарочно появлялась при дворе в нарядах, которые в точности повторяли туалеты императрицы. А отставной полковник Константин Петрович был, скажем мягко, вовсе не так уж блестящ. Кроме того, в свете поговаривали о том, что он иной раз слишком уж увлекался французскими винами. Но это все слухи и сплетни, а мы не станем гадать. Что ж такое натворил Константин Петрович для того, чтобы его немедленно покинула жена с младенцем? Однако факт есть факт. Более Константин Петрович в жизни своего сына ни разу не появился. Но на младенца это происшествие вряд ли произвело слишком большое впечатление. Всю последующую жизнь Алексей Константинович вспоминал свое детство, прошедшее в Черниговской губернии, с большой нежностью. За неимением отца воспитанием юного графа занимался дядя, Алексей Алексеевич. Дядя не просто увлекался литературой, но и печатал свои произведения под псевдонимом Антоний Погорельский и, помимо вещей взрослых и серьезных, написал однажды специально для племянника, а во многом и о нем, сказку «Черная курица» или «Подземные жители». Сказка вышла довольно мрачной и даже, можно сказать, готичной. Но тогда это было модно, поэтому она имела большой успех. А ныне, кстати, ее изучают на уроках внеклассного чтения в младшей школе с целью, как пишут в методичках, формирования нравственных ориентаций на распознавание истинных и ложных ценностей, а также воспитание чувства честности, доброты, умения нести ответственность за свои поступки. Да-с. На юного Алексея Константиновича эта сказка, судя по всему, произвела огромное впечатление, потому что ранние его литературные опыты были тоже весьма готичны. Повести «Семья вурдалака» 1838 и «Упырь» 1841. Произведений этих сам Алексей Константинович впоследствии, кажется, несколько стеснялся и даже в собраниях своих сочинений не включал, хотя бывают тексты и похуже. А описанные Толстым похождения отечественной нежити и нечисти вполне достойны стать сюжетом какого-нибудь голливудского триллера. Как вам, например, такое? Тысячи безумных и ужасных образов, кривляющихся личин, преследовали меня. Сперва Георгий и брат его Петр неслись по краям дороги и пытались перерезать мне путь. Это им не удавалось. Я уже готов был возрадоваться, как вдруг, обернувшись, увидел старика Горчу, который, опираясь на свой кол, делал прыжки, подобно тирольцам, что у себя в горах таким путем переносятся через пропасти. Горча тоже остался позади. Тогда его невестка, тащившая за собой своих детей, швырнула ему одного из мальчиков, а он поймал его на острие кола. Действуя колом, как прощой, он изо всех сил кинул ребенка мне вслед. Я уклонился от удара, но гаденыш вцепился не хуже настоящего бульдога в шею моего коня, и я с трудом оторвал его. Семью вурдалака и в самом деле несколько раз экранизировали. В 1963 году по этой повести была снята одна из новелл итало-франко-американского фильма «И Треволти делла Паура» — «Три лица страха» в американском прокате «Black Sabbath». А в СССР фильмы «Семья вурдалаков» 1990 и «Папа, умер Дед Мороз» 1991. А сюжет «Упыря» вдохновил режиссера Евгения Татарского, снявшего иронический фильм ужасов с элементами мелодрамы «Пьющие кровь» 1991 с Мариной Влади и Донатасом Банионисом в главных ролях. Но это все будет позже. А пока юный граф жил в, как это тогда называлось, Малороссии, денег в семье хватало. И маленькому Толстому нанимали самых лучших учителей. Так что мальчик уже к 6 годам, вместо того, чтобы лазить по заборам и воровать у соседей яблоки и груши, выучил английский, немецкий и французский языки. Увлекся русской поэзией и даже сам сочинил какие-то стихи, которые оказались впоследствии безвозвратно утерянными, чему повзрослевший Алексей Константинович был только рад. Сам Толстой вспоминал эти годы с большой нежностью. «Мое детство, — писал он много позже, — было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. Много содействовала этому природа, среди которой я жил. Воздух и вид наших больших лесов, страстно любимых мною, произвели на меня глубокое впечатление, наложившее отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь, и оставшееся во мне и поныне. Матушка в Алешеньке души не чаяла. И дядюшка от сестры не отставал. Так, например, однажды он прислал из путешествия в подарок племяннику живого лося, в сопроводительном письме наказав, впрочем, к этому лосю близко не подходить, что лишний раз подтверждает, насколько нетривиальной личностью был этот дядюшка. Позже, из другого путешествия, он собирался прислать племяннику маленького верблюденка, осленка, и также маленькую дикую козу, а в придачу маленького татарчика, но как-то у него не получилось. О судьбе же лося никаких исторических сведений не сохранилось. Надо надеяться, что он был просто отпущен на волю в ближайший лес. Но однажды сельская идиллия внезапно закончилась, и юный граф вместе с маменькой спешно отбыли в Москву. Оказывается, дядюшка очень хвалил племянника своему большому другу и поэту Василию Андреевичу Жуковскому. А Василий Андреевич состоял в ту пору в должности воспитателя престола наследника, ставшего позже императором Александром II, дабы привить мальчику благородство мыслей и гуманное отношение к будущим подданным. Жуковский относился к своим обязанностям очень серьезно и потому решил, что нечего будущему императору болтаться все время среди придворных, которых, как известно, занимают сплошь одни интриги, лесть и зависть. Поэтому он стал подбирать цесаревичу товарищей для игр из самых лучших мальчиков империи. В число этих мальчиков и попал юный Алексей Константинович. Понятное дело, по протекции своего дяди. По особым дням избранных мальчиков приводили к будущему императору. И там они под внимательным присмотром воспитателей играли в оловянные солдатики. Однажды даже сам император Николай I, папа цесаревича, посетил эти игры. И сам вдруг принялся играть в солдатики с таким увлечением, что некоторые придворные даже забеспокоились. Не тронулся ли батюшка-император умом? В остальное же время Алеша вместе с маменькой и дяденькой тихо жили у бабушки Марии Михайловны. В гости к ним иногда заглядывал Александр Сергеевич Пушкин, тогда еще вполне живой. Вот так начиналась блестящая карьера графа Алексея Константиновича Толстого. Кроме того, в перерывах между играми с цесаревичем мальчик Алеша вместе с маменькой и дядей объездил всю Германию, где посетил самого Иоганна Вольфганга Гёте. Могучий старик, растрогавшись, позволил Алёше посидеть у себя на коленях и подарил ему безделушку — кусок бивня мамонта с лично выцарапанным на нем изображением фрегата. Затем юный граф все в той же компании объехал всю Италию, где великий русский живописец Карл Павлович Брюллов, автор эпического полотна «Последний день Помпеи», что-то такое черкнул в его детском альбоме. Позже, уже в Москве, Карл Павлович даже написал портрет юного графа в архалуке и с ружьем. Дедушка тогда заказал великому живописцу портреты всех членов семейства, для чего, хорошо зная нравы художников, запер Карла Павловича в доме бабушки и не позволял ему выходить на улицу до тех пор, пока все портреты не будут готовы. Однако же приятели Карла Павловича, тоже все живописцы, Тропинин, Маковский и прочие, как-то ухитрялись просачиваться в строго охраняемый дом. Дядюшка гневался, но все напрасно. Кое-как дописав портрет самого дядюшки и так и не приступив к портрету маменьки Анны Алексеевны, Брюллов сбежал, даже не забрав своих чемоданов. В Москве юный Алексей Константинович продолжал образование и выучил еще три языка — итальянский, греческий и латынь. Дядюшка же, хотя и очень часто бывал в разъездах, попечение о племяннике не прекращал и писал ему чуть ли не ежедневно пространнейшие письма. Так однажды, когда Алеша решил продать через дядю свою коллекцию медалей, в педагогических целях маменька очень строго ограничивала наследника в карманных деньгах, дядя разразился из-за границы обширнейшим письмом. Вот только один абзац из него. «До сих пор я не успел еще их продать, потому что живу на даче. Я тебе больше бы прислал денег за медали, но у меня у самого мало. Ты видишь, милый ханчик, по опыту, как нужно беречь деньги. Оттого-то и говорится пословица: береги копейку на черный день. Когда у тебя были деньги, ты их мотал по пустякам. А как пришел черный день, то есть нужда в деньгах, так у тебя их не было. Не надобно никогда предаваться тому, что желаешь в первую минуту. Ты сам уже испытал и не один раз, что когда ты купишь чего-нибудь, чего тебе очень хотелось, то и охота к тому пройдет, и деньги истрачены по-пустому. Хорошо еще, что случайно у тебя есть медали. А если бы их не было, ты бы оставался без денег. Деньги прожить легко, а нажить трудно. Вообрази себе, что еще с тобой случиться могло бы. Например, ты тратишь свои деньги на пустяки, которые надоедят тебе на другой день. Вдруг ты увидишь какого-нибудь бедного человека, у которого нет ни платья, ни пищи, ни дров, чтобы согреться в холодную зиму, и к тому же еще дети, умирающие с голоду. Ты бы рад ему помочь, тебе его жаль. И Бог велит помогать ближнему, но у тебя нет ни копейки. Каково же тебе будет, если вспомнишь, что ты мог избавить его от несчастья, когда бы накануне не истратил деньги свои на пустяки? Ни один нынешний подросток не осилил бы из этого абзаца даже и двух предложений. Но юный Толстой очень любил своего дядюшку и поэтому читал все письма целиком и очень внимательно. Что, однако, не помешало ему в конце жизни практически полностью разориться. Но это случится еще через много-много лет. Что ж, всякое детство однажды кончается. И вот уже не юного, но молодого графа отдают на государственную службу. У потомственного дворянина в те времена было всего два варианта жизненного пути – пойти на военную службу или же на статскую. Алексей Константинович начал свое жизненное поприще со службы статской в архиве Министерства иностранных дел в Москве. Какая служба может быть менее интересной? Для поэтического юноши даже вообразить трудно. Но, впрочем, от всего бывает польза. В архиве хранилось множество документов, которые впоследствии очень пригодились Толстому при написании исторических романов и пьес. Да и вообще, блестящая карьера нередко начинается с какой-нибудь скучной должности в канцелярии и только потом, постепенно поднимаясь в чинах, благодаря усердию и трудолюбию, бывший коллежский регистратор получает возможность заняться чем-либо значительным и увлекательным. Увы, молодой граф вовсе не проявлял ни усердия, ни трудолюбия в роли архивного юноши. На службе он появлялся хорошо, если раз в неделю на часок-другой, а то и вовсе не бывал там месяцами. Трудолюбие и усердие проявлял разве что при написании стихов и повестей, а также очень прилежно ходил на балы. Хотел даже научиться играть на флейте и мандолине. Но из этого, несмотря на многочисленные таланты в других искусствах, ничего не вышло. Впрочем, Алексей Константинович не очень расстроился и, как и положено молодому человеку в его возрасте, продолжал влюбляться в каждую встреченную на балу барышню. Однако даже и такая необременительная служба юного графа тяготила, и вскоре он подал прошение об отставке. Родные и близкие, конечно же, бросились его отговаривать, маменька плакала, были задействованы все высокие связи, и прошению был дан обратный ход. Алексей Константинович сначала противился. Но, следуя воле дядюшки, умиравшего тогда в варшавской гостинице от грудной болезни, согласился продолжить службу. А дядюшка Алексей Алексеевич действительно умер. И молодой граф рыдал у его постели. Он и в самом деле очень любил своего воспитателя, несмотря на все его чудачества и занудства. Дядюшка умер в начале июля, а в Москву Алексей Константинович вернулся уже поздней осенью. Несмотря на столь долгое отсутствие, его не только не прогнали со службы, но даже, можно сказать, повысили в чине. Если раньше он числился при архиве студентом, то и с чем-то вроде младшего подмастерья, то теперь сделался коллежским регистратором. А позже назначили комиссии во Франкфурте на Майне, сверхштата. Каковой Франкфурт на Майне Алексей Константинович посетил лишь единожды, через год после назначения, проездом. Да и то лишь для того, чтобы повидаться там с Николаем Васильевичем Гоголем. Великий русский писатель встретил будущего не столь великого русского писателя в подштанниках и завернутым в простыню. Гостиничный слуга со всей немецкой пунктуальностью исполнил данное ему накануне поручение отправить вещи Николая Васильевича далее по маршруту. Так что гений словесности остался без штанов, не говоря уже о сюртуке, манишке, галстухе, воротничке и цилиндре, без которых в те времена просто невозможно было себе представить приличного господина. Впрочем, уже и в то время во Франкфурте нашлось множество соотечественников, которые на следующий день одолжили Николаю Васильевичу все необходимые предметы гардероба. Но это все в сторону, как писал позднее сам Алексей Константинович в ремарках к своим знаменитым пьесам. Уже в Петербурге Толстой встретил первую свою любовь. Давно ему знакомая юная княжна Мещерская внезапно, как это часто случается с девочками-подростками, превратилась в прекрасную барышню, и Алексей Константинович, как тонкий ценитель всего прекрасного, просто не мог немедленно не предложить ей руку и сердце. Но, увы, любящая мать встала стеной, легла крестом, и молодой граф, скрипя сердце, вынужден был предложение аннулировать. Ведь мать свою он тоже очень любил, намного больше, чем даже покойного дядюшку. Страдал ли он? Еще как! Мог ли не страдать такой романтический и поэтический юноша? Не мог. Ведь верно говорил герой одного французского романа Кола Брюньон. «Первое, кого любишь, это и есть настоящее, подлинное. Та, кого должен был полюбить. Ее сотворили светило, чтобы нас утолить. И должно быть потому, что я ее не испил, меня мучит жажда, вечная жажда, и будет меня мучить всю жизнь». Но ни единым словом никогда Алексей Константинович не упрекнул впоследствии матушку, не оставил об этой своей любви ни единой записи. Может даже показаться, что он мгновенно забыл юную княгиню навсегда. А служебная карьера Толстого, меж тем, несмотря на полное к ней небрежение, продолжала быть блестящей. Так, к 23 годам он уже стал делопроизводителем в собственной его императорского величества канцелярии, что было весьма завидной должностью. Но и на этой должности Алексей Константинович не проявлял никакого рвения. Впрочем, в послужном списке Толстого распоряжения о повышении по службе следует каждый год. Пожалован в коллежские секретари. Пожалован в звание камер-юнкера. Пожалован в коллежские асессоры со старшинством. Пожалован в надворные советники. И, наконец, высочайше пожалован церемонии мейстером двора. Все это были звания почетные, но совершенно формальные. Зато ни одного бала Алексей Константинович, он жил тогда уже в Петербурге, по-прежнему добросовестно не пропускал. В общем, был молодой граф, скажем прямо, шалопаем и повесой. Все, знавшие его в те времена, Единодушно отмечали впоследствии, что был он к тому же необычайно умен, благороден, остроумен и красив. Не мудрено, что светские барышни влюблялись в него толпами, ведь, несмотря на нежную свою наружность, Алексей Константинович легко сворачивал в трубочку пятаки, пальцем загонял в стены гвозди, завязывал узлом кочергу и ходил в одиночку на медведя, да еще и стихи писал. Ну как такого красавца не полюбить? Но, увы, барышням ничего не светило. Алексей Константинович был уже пылко влюблен в Софью Андреевну Миллер. Знакомство Толстого с Софьей Андреевной произошло, как нетрудно догадаться, на балу. На балу-маскараде. Этой встрече посвящено всем известное стихотворение. «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, и смех твой, и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю». Стихи эти настолько популярны, в том числе и благодаря романсу, написанному Чайковским, что их автором, между прочим, многие считают и вовсе Пушкина. Так что еще большой вопрос, стоит ли числить графа Толстого второстепенным поэтом. Стихи стихами, а в жизни все было против счастья влюбленных. Мало того, что муж Софьи Андреевны, с которым она уже давно жила порознь, никак не хотел давать ей развода, так еще и мать Толстого категорически не одобряла такого выбора. Она, впрочем, всегда очень спокойно смотрела на краткие амуры своего ненаглядного сыночка, которому, заметим, к моменту знакомства Софьи Миллер было уже 30 лет и 3 года. Но как только тем чутьем, каким обладают лишь безоглядно любящие женщины, ощущала, что дело приобретает серьезный оборот, вставала за сына грудью и все расстраивала. Такова сила материнской любви. Тогда Алексей Константинович, отчасти из патриотических соображений, а может быть, для того, чтобы погибнуть, собрался на Крымскую войну, которая была тогда в самом разгаре. Он собрал полк из самых лучших ополченцев и двинулся в Крым. Все предвещало грядущие подвиги на поле боя. Но до боев, к несчастью, или же к счастью, дело так и не дошло, потому что какой-то штабной болван расквартировал его полк в тифозной деревне неподалеку от Одессы, и практически все его бойцы умерли от тифа. Самого же Алексея Константиновича спасло железное здоровье. Провалявшись 2 недели на койке в бреду, он очнулся. Наградой ему, впрочем, стало то, что, открыв глаза, он увидел возле своей кровати Софью Андреевну, которая специально приехала за ним ухаживать. Ради этого стоило немного и приболеть. Тут, как принято было говорить про коронованных особ, внезапно почил в бозе император Николай I. И новым императором стал друг детства графа Толстого, цесаревич Александр. А Алексей Константинович по старой дружбе был тут же назначен флигель-адъютантом. Должность была не очень обременительная. Флигель-адъютант был обязан изящно носить аксельбанты во время торжественных приемов. А больше никаких обязанностей не было. Вскоре, впрочем, прибавилась еще одна должность – егермейстер, то есть начальник императорской охоты. Но Алексей Константинович сам был заядлым охотником, так что эти обязанности его не слишком тяготили. Надо сказать, что император Александр II действительно очень хорошо относился к к Алексею Константиновичу, который выгодно отличался от многих друзей детства различных правителей хотя бы тем, что был абсолютно бескорыстен, никогда ничего для себя не просил. За все время дружбы с императором он, если о чем-то его и попросил, то не для себя. Например, однажды во время охоты заикнулся было об освобождении Чернышевского, но император отказал, из-за чего друзья детства чуть не рассорились. Потом просил за Тургенева и Аксакова, уже более удачно. Этих крамольников император вернул из ссылки в их родовые поместья, где они томились, коротая время за охотой на вальшнепов и рябчиков. И все равно Алексею Константиновичу при дворе было тоскливо. Увлечение балами и прочей светской чепухой уже прошло. Ему гораздо интереснее стало заниматься тем, чем он был увлечен с самого детства — сочинительством. Не лишне заметить, что уже первые литературные опыты Толстого обратили на себя внимание главнейшего в те времена критика — Виссариона Григорьевича Белинского, который весьма благосклонно отозвался о повести «Упырь», напечатанной в 1841 году крошечным тиражом под псевдонимом «Краснорогский». Толстой назвался так по месту своего жительства, имению Красный Рог. Критик по-отечески подбодрил начинающего автора, усмотрев в нем признаки еще молодого, но, тем не менее, замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем. К сожалению, великий критик не уточнил, что же он имел в виду под словом «нечто», но увидел во всем отпечаток руки твердой, литературной, и нашел в авторе решительное дарование. А попутно заметил, что молодость — это самое соблазнительное и самое неудобное время для автора. Тут нет конца деятельности, но зато все произведения этой плодовитой эпохи в более зрелый период жизни предаются огню, как очистительная жертва грехов юности. Тут неистовый Виссарион, между прочим, попал пальцем в небо. Во-первых, плодовитый в смысле литературных занятий эпохой молодые годы Алексей Константинович Толстого никак не назовешь. Во всяком случае, в 1840-е годы он опубликовал всего лишь пару очерков, 2-3 прозаических произведения и одно стихотворение. Еще 20 стихов, написанных в эту пору, были напечатаны много позже. А во-вторых, сочиненное в 1840-е стихотворение «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые». Сам автор не только не счел грехом юности, но и называл одно из своих самых удачных вещей. Тогда же, кстати, была написана Толстым и баллада «Василий Шибанов», одна строчка из которой и поныне у всех на слуху, благодаря статье Маяковского «Как делать стихи», в которой Владимир Владимирович обосновывает любимую идею о том, что, мол, непременно нужно записывать стихотворные строчки лесенкой, и приводит курьезный пример из толстовской баллады. Все-таки читают стих Алексея Толстого. Шибанов молчал, из пронзенной ноги кровь алым струилась током, как Шибанов молчал из пронзенной ноги. Для футуриста Маяковского, впрочем, сбрасывать классиков с парохода современности — дело святое. Да и не о нем сейчас речь. Однако похоже, что и сам молодой граф к литературным студиям своим относился пока еще не слишком всерьез. Развлечений без того хватало. Вместе с двумя своими двоюродными братьями Жемчужниковыми, тоже веселыми и блестящими молодыми людьми, Алексей Константинович регулярно учинял в городе Петербурге всяческие безобразия, как выражаются биографы, невинного, но все-таки вызывающего свойства. Например, посылали приезжих, искавших квартиру на Пантелеймоновскую, 9, где, мол, помещение сколько угодно. И гости столицы, проследовав по заданному маршруту, стучались примехонько в ворота жутковатого третьего отделения. Мемуаристы рассказывают, как один из кузенов объездил ночью в мундире флигель адъютанта главных петербургских архитекторов, сообщив им, что провалился Исаакиевский собор, и приказал от имени государя явиться утром во дворец. И как был раздражен, узнав об этом Николай I. Архитекторы эти все утром спешно явились к императору. И что любопытно, никто из них по дороге не удосужился взглянуть на вышеупомянутый купол, который и по сей день пребывает в полном порядке. Особенно отличался в шалостях Александр Жемчужников. Так ему пришла фантазия ежедневно подлавливать на прогулке тогдашнего министра финансов Вронченко, и, проходя мимо Вронченко, с которым он лично не был знаком, останавливаться, снимать шляпу и громко объявлять: «Министр финансов — пружина деятельности!» А затем шествовать далее. Развлечение закончилось лишь после того, как затравленный Вронченко пожаловался обер-полицмейстеру, и Жемчужникову под страхом высылки вменено было его высокопревосходительство министра финансов не беспокоить. Историк литературы, бывают и такие, Котляревский, писал, что проделок, которые кузенам приписывались столь много, и так они экстравагантны, что если Толстой и Жемчужниковы во всех этих шалостях и не повинны, а это возможно, то один тот факт, что такие проделки им приписывались, уже показывает, какого о них были мнения. Но и эти невинные забавы молодым разгильдяям вскоре прискучили, и тогда они придумали Козьму Прудкова. И от его имени печатали в очень серьезном журнале «Современник» дурацкие, на первый взгляд, стишки и афоризмы. Алексей Константинович и его кузены задумывали Козьму Прудкова как пародию. Тупой чиновник вдруг начинает писать стихи и изрекать прописные истины. Вот что писали в некрологе этому вымышленному персонажу его же авторы, к тому времени уже повзрослевшие и остепенившиеся. Он в большей части своих афоризмов или говорит с важностью казенные пошлости, или вламывается с усилием в открытые двери, или высказывает такие мысли, которые не только не имеют соотношения с его временем и страною, но как бы находятся вне всякого времени и какой бы ни было местности. При этом в его афоризмах часто слышится не совет, не наставление, а команда. Его знаменитая «бди» напоминает военную команду «пли». Да и вообще, Козьма Прудков высказывался так самодовольно, смело и настойчиво, что заставил уверовать в свою мудрость. По пословице «смелость города берет». Козьма Прудков завоевал себе смелостью литературную славу. Будучи умственно ограниченным, он давал советы мудрости. Не будучи поэтом, он писал стихи и драматические сочинения. Полагая быть историком, он рассказывал анекдоты, не имея ни образования, ни хотя бы малейшего понимания потребностей Отечества. Он сочинял для него проекты управления. Усердие все превозмогает. Литературная деятельность Козьмы Петровича Прудкова продолжалась 12 лет. Началась она с «Водевиля фантазия» в январе 1851 года, поставленного на сцене Александринского театра и запрещенного цензурой после первого же представления, а закончилась публикацией в апреле 1863 года упомянутого «Некролога» и двух посмертных произведений. За это время вымышленный персонаж приобрел массу поклонников, оброс биографии и накопил немалый творческий багаж. В собрании сочинений Прудкова, оно только с 1884 по 1917 годы переиздавалось 12-кратно. Вошли басни, эпиграммы, стихотворные посвящения, переводы, драматические произведения, афоризмы и знаменитейший проект о введении единомыслия в России, в котором обоснована актуальная и по сей день идея о необходимости установления в нашем Отечестве единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства в противодействии пагубной наклонности человеческого разума обсуждать все происходящее. Забавно, что создатели Прудкова сделали своего персонажа тружеником пробирной палатки, в действительности называвшейся пробирной палатой, учреждение, обязанности которого заключались в выяснении чистоты золотых и серебряных сплавов и клеймении ювелирных изделий, то есть, попросту говоря, в постановке на них проб. Забавно, во-первых, потому что Козьма Петрович с его ума-палаткой обнаруживает полнейшую неспособность отличить золото от всего, что блестит. И тем более забавно, потому что в 2008 году здание Петербургской пробирной палаты, памятник архитектуры XVIII-XIX веков, таки снесли ради постройки на этом месте очередного фешенебельного отеля, и событие это прямо отсылает к одному из мудрейших афоризмов Прудкова: «Что имеем, не храним, потерявши плачем». В общем, как это часто случается, именно несерьезный Козьма Прудков стал, пожалуй, самым удачным, как принято нынче говорить, проектом Толстого и его веселых кузенов. В какой-то статье было написано даже так: Прудков, мол, сыграл в истории русской литературы более значительную роль, чем его авторы. Идея, на мой взгляд, вполне в прудковском духе. Примерно таким же логичным выглядит, например, заявление о том, что правая рука играет в трудовой деятельности человека более важную роль, чем сам человек. Но с чем не поспоришь, так это с тем, что архисерьезные исторические драмы Алексея Константиновича Толстого известны не слишком многим, а творение директора пробирной палатки с удовольствием процитирует, пожалуй, любой, скажем, смотри в корень. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Или где начало того конца, которым оканчивается начало, да и много еще другого. И на литературно-критическом поприще выступал Козьма Петрович не хуже Белинского, только на свой собственный лад. Он писал не разборы чужих сочинений, а пародии. Например, хрестоматийное стихотворение Афанасия Фета: «Непогода, осень, куришь. Куришь, все как будто мало. Хоть читал бы, только чтение подвигается так вяло». В интерпретации Прудкова приобрело такой вид: осень, скучно, ветер воет, мелкий дождь по окнам льет, ум тоскует, сердце ноет, и душа чего-то ждет. И в бездейственном покое нечем скуку мне отвесть. Я не знаю, что такое, хоть бы книжку мне прочесть. Да и это еще не все. Перу Козьмы Петровича была приписана уже упомянутая пьеса «Фантазия», которую император Николай I отрецензировал коротко и исчерпывающе. Много я видел на своем веку глупостей, но такой еще никогда не видел. И ушел со всей свитой, не дождавшись даже середины. А пьеса эта, между прочим, далеко опередила свое время. По сцене императорского театра носились лающие собаки, а персонажи несли дикую ахинею. Словом, уже творилось все то, что столетиями позже, во времена расцвета модернизма и постмодернизма, и станет основным залогом успеха театральной постановки. Но в 1863 году наступило начало того конца, которым оканчивается начало, и в редакции журнала «Современник», в котором литературные хулиганы печатали сочинения Козьмы Прудкова, решили, что сейчас не время для зубоскальства и скоморошества, и нужно быть серьезнее, и авторам пришлось Козьму Петровича похоронить. Впрочем, расстаться с ним полностью Алексею Константиновичу не удалось. Персонажи иногда бывают очень живучими. Например, английский сэр Артур Конан Дойл однажды решил сбросить своего Шерлока Холмса в пропасть руками профессора Мориарти, но упрямый персонаж все же из нее выкарабкался. Так и Козьма Прутков. Воскреснуть директор пробирной палатки по законам жанра никак не мог. Зато у него обнаружились родственники, тоже все не чуждые сочинительству, племянник и дед с гисторическими анекдотами. А уже под самый-самый конец своего существования и сам Козьма Петрович вдруг начал вещать из загробного мира при посредстве медиума. И, кстати, если современникам этого мыслителя кое-какие из его посмертных замечаний казались несколько несуразными, то ныне мы, потомки, можем только восхититься пророческим даром гениального прозорливца. Разве не предвидел он, заявив на вопрос медиума, как правильнее сказать, «желудовый кофей» или «желудковый кофей», что не намерен отвечать на такие глупые вопросы? Сегодняшних жарких споров на тему, как правильно говорить, «мой кофе» или «моё кофе». Со смертью директора пробирной палатки Содружество молодых шутников, как это часто, да, практически всегда, случается с творческими объединениями, распалось. Да и свою блестящую придворную карьеру Алексей Константинович решительно и бесповоротно похоронил. Он написал письмо другу детства и попросил отставки. Император долго его уговаривал остаться, но Толстой был непреклонен и, в конце концов, добился своего. 44 лет от роду он отбыл в свое имение в селе Пустынька под Петербургом, так и не дослужившись до генеральского чина. Объяснял он свое решение так. Но как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова «служба», «чин», «вицмундир», «начальство» и тому подобное? Как быть поэтом, когда совсем уверен, что вас никогда не напечатают, и вследствие того никто вас никогда не будет знать? Я не могу восторгаться вицмундиром, и мне запрещают быть художником. Что мне остается делать, если не заснуть? Правда, что не следует засыпать, и что нужно искать себе другой круг деятельности, более полезный, более очевидно полезный, чем искусство. Но это перемещение деятельности труднее для человека, родившегося художником, чем для другого. Иначе говоря, ясно сформулировал, что родился художником, и что лишь все обстоятельства до сих пор противились тому, чтобы он сделался вполне художником. Да, кстати, и в стихотворной форме выразил эту идею. «Нет уж, не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою. С жизнью бороться приходится, с бабой Егою. Старая крепко меня за бока ухватила. Сломится, так и гляжу, молодецкая сила. Пусть бы хоть молча, а то ведь накинулась с бранью, слух утомляет мне сплетница всякою дрянью. Ох, насолили мне дрязги и мелочи эти. Баба, постой, погоди, не одна ты на свете. Сила и воля нужны мне для боя иного. После, пожалуй, с тобою мы схватимся снова». Маменька его к тому времени умерла. Миллер дал, наконец, своей неверной жене развод. И Алексей Константинович с Софьей Андреевной тихо жили попеременно то в Пустоньке, то в Черниговской области, в том самом селе Красный Рог, где юный Толстой провел свое детство. Многочисленные друзья куда-то подевались. Кому интересен бывший друг императора? Зато Алексей Константинович много писал. И написал, между прочим, драматическую трилогию на темы из русской истории конца XVI – начала XVII веков. «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис» 1866-1918 1870. Пьесы эти с большим успехом шли в московских и петербургских театрах, как во времена дореволюционные, так и в советские, не знаю, как обстоит дело сейчас, и во время спектаклей зрители нередко устраивали нечто вроде импровизированных политических акций или, точнее говоря, флешмобов. Одни бурно аплодировали речам, скажем, Бориса Годунова и в его лице идеи самодержавия, а другие — свободолюбивым выступлением какого-нибудь там боярина. Думаю, что и сегодня реплика из пьесы «Царь Федор Иоаннович» о том, что Москва слепа сегодня, как и всегда, вызвала бы в зрительном зале бурный всплеск эмоций. Как видно, бывший шалопай с годами заметно остепенился. Как это и должно происходить с умными шалопаями по Пушкинскому завету. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. И в конце жизни даже написал нечто вроде литературного манифеста, под которым сочли бы за честь подписаться, пожалуй, многие русские литераторы. Что касается нравственного направления моих произведений, то могу охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с другой — как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвысить то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти отвращения сводятся к одному — ненависти к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся. Могу прибавить еще к этому ненависть к педантической пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта — не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой пропаганды. А вот хозяйством Алексей Константинович совсем не занимался. Приказчики, управляющие, как это водится, очень быстро все разворовали, и от былого благосостояния почти ничего не осталось. Железное когда-то здоровье Толстого вдруг совершенно рассыпалось, и поездки на хваленые европейские воды совсем не помогали. Его мучили страшные головные боли, и какой-то доктор прописал ему целебный морфий. В те времена доктора очень охотно прописывали своим пациентам морфий, ибо, как им казалось, этот препарат решает многие медицинские проблемы. О том, что это, мягко говоря, не совсем так, узнали чуть позже. В 1875 году Алексей Константинович, 58 лет, умер от слишком большой дозы морфия. Одни говорят, что он просто ошибся, другие, что он больше не мог терпеть постоянных болей. А как оно было на самом деле, мы уже никогда не узнаем. Вот такая получилась жизнь у человека, написавшего одно из самых оптимистичных в истории русской поэзии стихотворений. «Вянет лист, проходит лето, иней серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится».